Глава 9. «Леди Дерин, а это не слишком?» — с сомнением спросил адепт Декст. Не сдержала ироничной улыбки. «Нет, значит, когда мы на деревья бабочек Сантара размещали, изменив магически их пыльцу с крыльев на чихающий и слезовыделяющий порошок, было нормально. Когда мы копали ямы-ловушки и подсаживали туда магически усиленных жуков, поедающих одежду, это тоже нормально». Пауки-шеннисы с очень тонкой и прочной паутиной, натягивающие ее на уровне ног, страха не вызывали. Но стоило мне собрать обычных муравьев и приказать залазить в штаны и кусать в самых нежных местах, как адепты занервничали. Представили, наверное, ощущение. «В самый раз!» — зловеще усмехнулась я, отпуская маленьких воинов на охрану периметра. «Замыкайте контур». Но и без моего приказа адепты сделали требуемое и дружно отшатнулись назад. Магии было влито немного. При поверхностном изучении ее можно принять за магический фон от защиты стен. Теперь осталось дело за малым. Ради безопасности пройтись по периметру еще и солью, отпугивающей муравьев. Пришлось ради такого разграбить кухню. Делать контур солью – дело нудное. Его поручили первокурсникам. Мои адепты лишь наблюдали. Не обошлось и без казусов. Отряды патрулирования, сформированные Хвенильдой, долго и скептически косились в нашу сторону, пока мы готовили ловушки. Конечно, ничего магического, убойного. Бабочки какие-то, пауки. Не понимали идиоты, что любой опытный маг может засечь магическую ловушку. Стоило им увидеть, как мы посыпаем землю солью, они не выдержали и остановились, смеясь в голос. «Считаете, это остановит врага? С такими ловушками можно было бы сразу ворота открыть». Они ржали в голос. В глазах моих адептов вспыхнул азарт и исследовательский интерес. «Золотой тому, кто пройдет до того дерева и обратно», — махнул рукой гном. «Да ей бесплатно прогулялся бы», — хмыкнул орк патрульный. «Но и золотому применение найду». Подмигнув товарищам, он походкой в развалочку подошел к нашему периметру, но переступать не спешил. Пройти нужно было шагов 20 туда и назад. Орк, прищурив глаза и раскинув поисковую сеть, изучал путь. Его осторожность была понятна. Чтобы гном так легко расстался с золотым, 3 раза ха! Не обнаружив ничего подозрительного, орк решился и уже занес ногу, когда Декст не выдержал. «Фаунг, я бы не советовал». «Вот не знала, что он такой сердобольный. Или это мужская солидарность?» Фаунг помедлил, в глазах появилось сомнение, но сзади его подначивали друзья, и, натянув на лицо самоуверенную ухмылку, орк переступил периметр. Ничего не произошло. Хмыкнув, неспешно подошел к дереву. «Уж лучше бы он бежал», — вздохнул Родерик. На этих словах Фаунг как-то странно дернулся, и движения его потеряли показную расслабленность. Почесав зад, он действительно побежал к дереву. Потом подпрыгнул, рукой ухватился за драгоценную мужскую часть и припустил уже во всю силу. Дерево достиг в один прыжок, хлопнув по стволу рукой. Тут его и осыпало пыльцой от потревоженных бабочек. Действие порошка мгновенное. Взвыв и потеряв ориентацию, ничего не видя от слез и беспрестанно чихая, Фаунг дерными движениями рванул зигзагами обратно и попал ногой в одну из скрытых ям, растянувшись на траве. «Как же он извивался!» Просто безумный танец на траве с медленным обнажением. Освобожденные жуки делали свое дело, одинаково хорошо уничтожая и кожу от сапог, и штаны. С тихим шлепком от обуви отвалилась подметка. Подвывающий орк перевернулся на живот и, извиваясь как змея, пополз, постепенно являя нам обнаженные ягодицы с татуировкой в виде мишени и надписью «Не промахнись». Даже у меня челюсть отвисла, что уж говорить об адептах. Фаунг выглядел таким брутальным, что я бы никогда не подумала, что он из этих. хотя у них же такие воинственные женщины. Видимо, иногда проще договориться с мужчиной, чем доказывать слабому полу, что никак не ущемил ее права. Татуировку оценили не только мы, но и рыжие муравьи, которых теперь было хорошо видно. Они ползали кругами, постепенно сужая их и добираясь до цели. «Надо бы ему помочь», — произнес кто-то. «Сам туда иди», — отозвались рядом. Я уже думала вмешаться, как муравьи добрались до главного. Фаунг с пронзительным воплем вскочил, хватаясь за ягодицы, и в пару прыжков преодолел периметр, падая на траву рядом с нами. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, все от него шарахнулись. Муравьи-то никуда не делись. Что-то я этот момент не продумала. «Солью засыпайте!» — заорала, быстро сориентировавшись, и первая схватила надорванный мешок, щедро посыпая орка, который уже хрипел и на котором таяли остатки одежды. Соль помогла, и кричать орк перестал. К нему шагнули товарищи, но тут один цветисто выругался, так как в его сапогах появились дыры и начали быстро увеличиваться. Жуки, закончив с одним противником, принялись за следующего. Что-то я этот момент тоже не доработала. «А-а-а!» — пронзительно заверещал пострадавший, а остальные отбежали, нервно отряхиваясь. Пришлось делать внушение жукам остановиться и возвращаться на место. Увлеченное делом, пропустило появление лорда проверяющего. «Что здесь происходит? Почему адепт голый?» Раздались требовательные вопросы у меня над головой. Худший момент трудно было бы придумать. Я стояла на коленях, переправляя жуков и муравьев за периметр. Все остальные толпились на расстоянии, боясь подходить. «Вот не мог он раньше прийти, а?» — взвыла про себя. Ради такого дела не торопилась бы жуков останавливать. А так отпустила последнего и лишь после этого поднялась с земли, отряхивая руки. Адепт — доброволец, решивший протестировать установленные ловушки. Холодным тоном сообщила высшему и, игнорируя его, подозвала своих адептов. «Прикройте его и помогите добраться до целителей». «Вы рискуете жизнью адептов?» Недобро прищурился демон. «Не больше, чем любой другой адепт рискует на практических занятиях», не моргнув глазом, ответила я, все так же избегая смотреть на высшего и наблюдая за фаунгом, с которым поделились форменной курткой и помогали подняться. «Повреждения поверхностные, и завтра он уже будет в строю. По крайней мере, я на это очень надеялась, а вот взгляд орка на меня нужно было видеть». Лично он очень сомневался в моих словах, но я послала ему ободряющую улыбку. Фаунг как-то нервно среагировал на нее, став заваливаться в бок. «Чего застыли? Отведите его к целителям!» Шикнул хам на моих адептов и сообщил остальным. «Перерыв 20 минут. Прогуляйтесь отсюда!» «Замкните контур и можете идти на ужин. Вы молодцы!» Наперекор сказала я. «Чтобы я вас здесь не видел!» — рыкнул высший. Отряд патрулирования вспомнил о своих обязанностях, а оставшиеся адепты подхватили мешки с солью и бегом стали уносить ноги, не забывая наносить контур. «Молодцы! Ушлые ребята! И хама послушались, и мой приказ не нарушили. Потрудитесь объяснить, почему на ваших занятиях или вы раздеваетесь, или адепты в непотребном виде». «За наклонности подобранных вами у мертвей я ответственности не несу», — возразила ему, вспомнив инцидент на практике. «Я вас о другом спрашиваю. Это что сейчас было? Почему он голый?» Теряя терпение, потребовал ответа лорд проверяющий. «Попал в ловушку?» «Так», — протянул демон. «Рассказывайте, что вы здесь устроили?» Ох, как мне этого не хотелось делать. Но пришлось подчиниться, рассказав придуманный план обороны и каждую минуту ожидая насмешек. Высший слушал молча. И когда я закончила, тоже молчал. В недоумении подняла голову и посмотрела на него. Демон с трудом сохранял серьезное выражение лица, но готова была поклясться. Давился от смеха. Не успела оскорбиться, как он глубокомысленно заметил. «Теперь я понимаю, почему с эльфами предпочитали договариваться, а не воевать». Я открыла рот от удивления. Ахам с усмешкой поднял мою упавшую челюсть и заправил за ухо выбившуюся прядь волос. «И кто бы мог заподозрить такую изощренность в столь светлой головке? Молодец!» «Меня похвалили?» Я стояла как громом пораженная, а демон пошел себе дальше, заложив руки за спину. До меня донеслось. «Муравьи в штанах!» И плечи его подозрительно подрагивали. Будь это кто-то другой, я бы сказала, что он поспешил уйти, чтобы не рассмеяться в голос. Но это же высший демон. Кстати, а они вообще смеяться умеют? Я его ни разу даже улыбающимся не видела. В шоке потерла подбородок, который горел от прикосновения демона. В голове промелькнул вопрос. Ахама часом не подменили? Так и не найдя ответа, поспешила за убежавшими уже далеко адептами. Все же контур проверить за ними нужно. Хотя, зная последствия, наносить они его будут особенно тщательно. Первый день как-то незаметно перешел во второй. Где-то ближе к полуночи я прогнала адептов спать. Выспавшиеся воины эффективнее, чем злые и сонные. Сама же смогла добраться до комнаты только ближе к 2 часам, так как проверяла все, что мы сделали за день. Много, кстати, сделали. Закрыли 3/4 периметра Академии и обозначили границы ловушек. Остальные адепты обходили нас за километр. Желающих пробежаться на спор больше не находилось. Второй день оказался еще насыщеннее, особенно для целителей и артефакторов. Хам не просто организовал проверку их готовности. Он ярко показал, насколько безжалостными могут быть высшие в боевой обстановке. Если кто-то из адепток пытался изобразить истерику, ее мгновенно обрубали колкой фразой типа «На войне вы врага не разжалобите». «Думаете, ваши слезы спасут раненого?» «Ваши рыдания могут услышать, и вы отправитесь на небеса вместе с пациентом». В итоге целительницы к концу дня вдруг как-то резко собрались и поняли, что от них требуется. А потом и вовсе заслужили скупую похвалу от Хама и одобрительный кивок от Виланда. Это когда они догадались привлечь оставшихся без дела провидец к тому, чтобы перетаскивать раненых и выполнять работу «принеси-подай» в разбитом лагере. Роли раненых выполняли адепты, которых преподаватель иллюзий из людей по имени Грик как следует гримировал. Накладываемые им иллюзии в виде оторванных конечностей, крови и результатов изощренных проклятий выглядели так натуралистично, что сначала половина адепток падала в обморок, а вторая половина с визгом разбегалась. Адепты же пытались погнаться за ними, но затем, после того, как Грик и Виланд чуть повысили голос, мигом успокоились и снова начали изображать раненых. Хвинильда не давала спуску своим отрядам. Тут и там группы адептов практиковались с самыми различными видами оружия. А Валькирия и еще пара преподавателей тщательно следили за ними. Причем Хвинильда сразу сказала, кто будет ныть, отправится домой. Насовсем. Без возможности восстановления в учебе. Ныть не пытались. А вот один второкурсник-гном решил, что больных не станут привлекать к учениям и изобразил приступ золотой горячки, болезни, что поражало только его расу. Даже нашел где-то золотую пыльцу и обсыпался пятнами, после чего показался в таком виде и удрал в комнату, проорав, что на карантине. Итог? Он влетел в портал быстрее, чем успел сказать «ой». Хвинильда же брезгливо вытерла сапог о траву и сообщила. «Кто-то еще болеет?» Все вдруг поняли, что никогда не чувствовали себя так хорошо, как сейчас. «Куда она его?» Шепотом спросила я у Виланда. «Домой», — хмыкнул тот. «Ну как домой? Его выбросит километрах в 20 от входа в Гномрин, а там камни и гароды. Я сморщилась. Гароды — полосатые твари, похожие на ящериц, но с пушистым хвостом. Питались они травой, но их не любили за одну особенность. Если они пугались, то выделяли очень вонючие газы. Крайне вонючие и трудно удаляемые с одежды. Не повезло гному. Больше попыток не было. Все сосредоточились на деле. Я же с подозрением косилась на хама. Вся эта подготовка, проверка. Да, здорово, но при чем здесь условия, максимально приближенные к реальным? На территории Академии пока не было даже самой захудалой нечисти. Не гонять же полтергейстов. Хам же ухитрялся быть словно одновременно в нескольких местах. Вот он с каменным выражением лица смотрит, как адепты дерутся на мечах, а вот уже следит за тем, правильно ли используют боевые заклинания на манекенах, и даже не морщится от щепок, что летят во все стороны. А потом демон вдруг оказывался рядом с артефакторами, проверял, как все настроено, и так далее. Моим адептам почти не досталось. Видимо, хам впечатлился ловушками. Разве что проверил, насколько хорошо могут передвигаться замаскированные адепты. Буркнул что-то и быстро ушел. Мне даже стало не по себе. Вдвойне мне стало не по себе, когда уже вечером хам перехватил меня на дороге в жилое крыло. К тому времени я устала и мечтала попасть в душ. А перед этим заварить эльфийский чай. Он бодрил и прибавлял сил, а впереди планировались еще часа три маскировочного забега мимо предполагаемого противника. Учитывая, что это были водники, ожидалось нечто трудное. Нюх и интуиция у этой расы были просто отменными, как и реакция. Как раз в тот момент, когда я спешила в свою комнату и уже мысленно снимала одежду, меня перехватили в буквальном смысле. Точнее, остановили. На полном ходу. Непонятно, откуда взявшийся хам очутился на моем пути, и я лишь чудом успела затормозить, иначе врезалась бы носом в широкую грудь высшего. В вашу ругательство тоже получилось удержать. «Лорд Хамсверженвальд, вы что-то хотели?» Понятное дело, что хотел. Стал бы он стоять тут передо мной, скрестив руки на груди и разглядывая в упор. Денек выдался нелегким даже для высшего. Вон и волосы чуть растрепаны, и взгляд чуть уставший. Почти незаметно, только я-то эльфийка. У нас глаз-алмаз. Цветочек, просто совет. Убери волосы в более аккуратную прическу. Здесь не эльфийский бал, а учение. Я видел на войне, как одной такой эльфийке просто раздробило руку. Она не смогла увидеть опасность из-за пряди, лезущей в глаза. Я невольно провела рукой по волосам. Ну да, пара придей выбилась. Мы не на войне? И перестаньте называть меня цветочком. Я выучила ваше имя. Я никогда не даю советов просто так, сообщил хам тоном, от которого у меня зачесался затылок. А в произношении своего имени не чувствую уважения, как и сказал. И пошел дальше. Я же посмотрела в спину, обтянутую темной рубашкой, и не удержалась от вопроса. «Насчет Игенберга, лорд Хамсверженвальд, вы же пошутили, да? Там нет таких возмутительных традиций». Мне показалось, или спина высшего ощутимо напряглась. А еще послышался едва уловимый скрежет зубов. «Я не привык шутить такими вещами, цветочек». «Леди Дерин». «Кому как?» «Вдох и выдох. Все хорошо. Я спокойна. Проще промолчать и уйти, а мысленно надеть на голову демона что-нибудь особенно отвратительное. Или представить, что он попал во все мои ловушки». Каюсь. Злорадно улыбнулась на моменте, когда представляла муравьев. Молча прошла в свою комнату, решив больше не обращать внимания на хама и его идиотские прозвища в мой адрес. «Хочет называть? Пусть хоть обзовется. Я не стану реагировать».